Он отмеряет мили вокруг водохранилища так часто, что утки уже стали узнавать его и уже не снимаются с воды, когда он пробегает мимо. Он им знаком, как ранние сумерки, как кубики белого хлеба, которыми их угощают. Порой он напевает на бегу «Отель разбитых сердец» и тогда понимает, что дело плохо. Одна гадалка на симпозиуме фокусников в Атланте предсказала ему в свое время, что если он полюбит, то навсегда. И он только посмеялся на это, но теперь видит, насколько верным оказалось ее пророчество. Бен пребывает в таком смятении чувств, что он начал безотчетно проделывать свои фокусы кстати и не кстати. Полез на автозаправке доставать кредитную карточку и вытащил червовую даму. Заставил исчезнуть счет за электричество. Поджег розовый куст у себя на заднем дворе. Помогал старушке перейти через дорогу на развилке, едва не довел ее до сердечного припадка, вынув у нее из уха монету в 25 центов. А главное, его теперь не пускают в кафе «Сова» на северном конце развилки, куда он обычно ходит завтракать, так как в последнее время он по дороге к своей обычной кабинке пускал все яйца, сваренные в смятку, крутиться волчком, а со всех столиков на его пути слетали скатерти. Ни о ком и ни о чем, кроме Джиллиан Бен, думать не в состоянии. Он пристрастился носить с собой обрывок веревки и повсюду завязывать и развязывать мудреные узлы. Дурная привычка, которая возвращается к нему, когда он нервничает или не может получить то, что хочет. Но и веревка не помогает. Желание владеет им с такой силой, что он мысленно лежит в постели с Джиллиан, даже в то время, когда должен тормозить у светофора или обсуждать с миссис Фишман, своей ближайшей соседкой, нашествие японского жучка. Желание достигло в нем такого накала, что даже манжеты и рубашку у него опалены. Оно непрерывно держит его в готовности к тому, чему, похоже, никогда не суждено свершиться. Бен уж просто не знает, что делать, чтобы сломить упорство Джиллиан. Просто не имеет представления, и он идет к Салли, готовый взмолиться о помощи. Но Салли даже двери ему не открывает. Разговор с ним ведет через москитную сетку. И так сухо, как будто он не сердце свое принес к ней в ладонях, а явился с пылесосом на продажу. «Послушай моего совета», — говорит Салли, — «забудь ты Джиллиан. Выброси ее из головы, найди себе хорошую женщину и женись». Однако в сознании Бена Фрай уже решилось все в ту минуту, когда он впервые увидел Джиллиан под кустами сирени. Ну, может быть, сознание не совсем точный адрес места, испытавшего тогда потрясение. Но как бы то ни было, теперь он желает ее, жаждет ее всем своим существом. И когда Салли говорит ему, чтобы он шел домой, Бен отказывается. Он садится на ступеньки крыльца, будто решил объявить сидячую забастовку, будто ему времени девать некуда. Так сидит Сиднем целый день. И в 6 вечера, когда в пожарном депо на развилке дают гудок, он все еще не двигается с места. Джиллиан даже говорить с ним отказывается, когда приходит домой с работы. Она уже успела сегодня потерять часы и любимую губную помаду, и столько раз роняла гамбургеры на пол, что ей же, ей похоже, какая-то посторонняя сила переворачивает тарелки прямо у нее в руках. И вот вам в довершении всего. Бен Фрай, он здесь и любит ее, а не поцеловать его, не обнять ей нельзя, потому что она хуже чумы и знает это. Такое уж у нее везение. Она пулей проносится мимо него и запирается в ванной, где пускает воду, чтобы никто не слышал, как она плачет. Не стоит она такой любви. Хоть бы этого человека унесло с глаз долой. Тогда и ее, может быть, не грызло бы изнутри затаенное чувство, наличие которого она может отрицать до хрипоты, но которое от того, что она отрицает, не перестает быть желанным. И все же, несмотря на свои неизменные отказы, она не может не выглянуть в окошко ванны и просто не увидеть Бена лишний раз. Вон он сидит, в наползающих сумерках, с твердой верой в то, чего хочет, с верой в нее. Если б Джиллиан разговаривала с сестрой, Точнее, если бы Салли с ней разговаривала, Джиллиан и ее потянул бы к окошку. «Смотри, разве он не загляденье?» Вот что сказала бы она, если бы они с Салли еще разговаривали друг с другом. «Какая жалость, что я его не стою!» — шепнула бы она на ухо сестре. Что до Антонии, ее словно холодной водой окатывает при виде мистера Фрая, сидящего у них на крыльце, явно готового ради любви забыть и гордость, и чувство собственного достоинства. Ей глубоко противно наблюдать, как он выставляет на показ свое обожание. Она даже не здоровается с ним, когда проходит мимо по дороге на работу. Вся кровь у нее стынет в жилах при этом зрелище. В последнее время Антония мало заботится о том, как она одета. Не расчесывает щеткой волосы тысячу раз на сон грядущий, не выщипывает в ниточку брови, не принимает ванну с кунжутным маслом для смягчения кожи. К чему это все, когда в твоем мире нет любви? Она разбила свое зеркальце, убрала подальше открытые туфельки на шпильках. Отныне она сосредоточится на том, чтобы отрабатывать как можно больше часов кафе-мороженого. С этим, по крайней мере, все четко и ясно. Ты тратишь время и получаешь взамен зарплату. Ни пустых ожиданий, ни обманутых надежд, а это в настоящий момент как раз то, что нужно Антони. «Нервишки, что ли, издают?» — спрашивает Скотт Моррисон, встретясь с ней в кафе-мороженом ближе к вечеру. Скотт приехал домой из Гарварда на летние каникулы и доставляет в кафе шоколадный сироп и жидкое суфле, а также цветную сахарную крошку, взрывную вишню и грецкий орех в ликере. Он самый способный из выпускников местной школы за всю ее историю и единственный, кому удалось поступить в Гарвард. И что с того? Он родился таким умным, что пока рос, никто из сверстников не вступал с ним в разговоры, тем более Антони, в глазах которой он был нюней и хлюпиком.